сердцем любовь в конце земли. Только в эту страну учти, одинокой нельзя идти, друга верного ты с собою возьми. Будет трудно тебе одной.